Главное, действовать так, чтобы смерть или отстранение от власти императора не привела к масштабной смуте, встревает Минши. Если просто убить его, начнется борьба за власть между чиновниками, кланами и верхушкой военных. А если даже вы поддержите одну из сторон, правомерность притязаний на трон нового правителя должна быть общепризнана, иначе империя захлебнется в крови. Надо же, не знала, что ты так хорошо разбираешься в политике, лукаво улыбается ему Наки. За свою долгую жизнь, куда более продолжительную, чем у вашего императора, гордо заявляет Ягуай, я успел свести дружбу не только с легендарными адептами, ныне обожествленными, но и с немалым числом правителей. Поверьте, опыта в подобных вещах мне не занимать, пусть и в роли наблюдателя. Уж политика всяко поинтереснее, чем извечные мужские разговоры о женщинах, быстрых скакунах и оружии. Знаю я вашу ягуайскую породу, беззлобно хмыкает Наки. Между ними завязывается дружеская перепалка. Наки явно нашла в Минши достойного соперника для словесных баталий. Я и сам прежде размышлял о том, о чем говорит Ягуай, но сейчас, когда решающий день уже близок, понимаю его правоту. Если бездумно убрать Альдавиана, держава расколется на десяток новых провинций, и демоны окончательно сомнут выживших. Впрочем, пока я отгоняю эти мысли, сейчас важнее действовать, а впрочем еще будет время поразмыслить. Тем временем я присоединяюсь к любимой, поддерживая ее в словесной дуэли. Готов поспорить, что Минши и сам приложил руку к ни одному государственному перевороту. Ты же можешь принять любой облик, не так ли? Нападаю я на него с фланга. Ну вот, и ты туда же, Рен, отшучивается змей. Неужто вы так и будете до конца жизни корить меня за былую ложь? Столько веков прожил, ухмыляюсь я, загоняя его в угол, а до сих пор не усвоил, как легко лишиться доверия. Каюсь, каюсь, собеседник принимается раскланиваться с преувеличенным смирением. За шутками и смехом, перемежающимися с обсуждением дальнейших планов, мы проводим последний вечер в сердце долины. Про себя я возношу безмолвную благодарность Арангу за указанный путь. По моей просьбе Минши отправляется на запад, чтобы разыскать моих гвардейских друзей, Рейда и Зара. Ягуай должен передать им весть, что Зина назначает встречу в условленном месте через 2 недели. Для того, чтобы убедить товарищей в истинности послания облачного змея, я делюсь с ним кое-какой конфиденциальной информацией. Она заставит их поверить в правдивость слов моего гонца. Другое дело, как я буду объяснять им весь этот бедлам с использованием чужой личности. Ведь знали они меня в образе наследника Кровавого моря. Не говоря уж о том, что я хочу их втянуть в открытый мятеж. Надеюсь, боевое братство тех, кто вместе стоял против трупоедов до последней капли крови, окажется сильнее возможных раздоров и недоверия. Я лично приведу их, обещает Минши, даже если придется вести на собственной спине, и сам с радостью встану против императора. За спиной Рина, хмыкает Наки. Ну, там видно будет, улыбается змей, обнимая нас на прощание. Сбросив человеческий облик, он взмывает в небеса. Мы с Наки, покинув средоточие долины, неспешно прогуливаемся по памятным местам, держась за руки. Взгляд невольно притягиваю к пике, где мы познавали радости парной культивации и гоняли друг друга на тренировках. Перед мысленным взором встают образы древних практиков и 5 бессмертных. Кажется, они прощаются с нами, и мы безмолвно благодарим это удивительное место за наш духовный рост. Пространственный маяк переносит нас в убежище Феррона. Учитель уже ждет, встречая нас в главном зале. Сперва он смотрит строго, но затем его лицо озаряет улыбка. «Приветствую вас, владыка огня!» Наки отвешивает глубокий поклон. «Я тоже кланяюсь, но призрак неожиданно заключает нас в объятия, преодолев разделяющее расстояние за единый миг. Ни слова больше!» Настойчиво произносит он, отстранившись. «Все расскажете за ужином. Сейчас Феррон напоминает заботливого отца семейства. Не хватает лишь того, чтобы он сам готовил угощение, и тогда бы совсем уж стал похож на моего батюшку, частенько хлопотавшего у очага, когда матушка-травница пропадала в своей уединенной землянке. Беседа за едой пролетает незаметно. Мы повествуем о своих достижениях, делимся впечатлениями об испытаниях в долине, рассказываем о секрете, который мне удалось постичь, а потом переходим к главному. Учитель, скажи, есть ли способ такому, как я, не имеющему знатного происхождения, бросить вызов императору? В моем голосе резонирует надежда. Феррон пожимает плечами. Сложно сказать, я не припомню подобных прецедентов, но он многозначительно поднимает палец, это еще не значит, что их не было. Полагаю, ответы стоит поискать в моей библиотеке и архивах империи. Там хранится немало записей, относящихся к временам куда более ранним, чем правление Эльдвиана. Тогда не будем медлить, решительно поднимаюсь из-за стола. Феррон одобрительно кивает и щелкает пальцами. Пространство вокруг стремительно меняется, и вот мы уже стоим в просторное книгохранилище. Даже привычным к внезапным перемещениям, коими славится водная техника, нам с Наоки есть чему подивиться после погружения в тайны сердца долины. Однако мой наставник, как всегда, умеет удивлять. Сколь высоко бы я ни поднялся, все равно ощущаю пропасть, отделяющую ученика от учителя. Бесконечные ряды книжных полок тянутся ввысь и вдаль, теряясь за горизонтом. Мы замерли перед массивным столом, заваленным стопками древних фолиантов. Призрак небрежным жестом указывает на них. Можете начать отсюда. И тут же, не сдержав улыбки, добавляет. Напомню, что снаружи время течет медленнее, чем здесь. И это хорошо, беспомощно озирается по сторонам Наки. Оно нам точно понадобится. Феррон поднимается из-за стола и неспешно бредет вдоль бесконечных стеллажей, почтительно касаясь корешков древних книг, сохранившихся в идеальном состоянии. Кажется, никакой жизни не хватит, чтобы изучить их все. Здесь собраны архивы, охватывающие многие годы до восшествия на престол нынешнего императора. И дело не только в официальных хрониках двора, но и в тайных летописях великих кланов, многие из которых, возможно, до сих пор не видел никто из ныне живущих. Наставник извлекает наугад один из томов и бережно раскрывает его. Если где-то на территории империи есть место, способное дать ответ, как свергнуть тирана, не окунув страну в пучину новой войны за престол, то оно, без сомнения, перед вами. Дерзайте, недоросли. Хмыкает призрак и, бросив мне книгу, исчезает. Лишь его голос эхом раскатывается по бескрайнему простору библиотеки. Ну, что же, я перелистываю томик и смотрю на Наки, приступим. Выясняется, что наставник вручил мне этот фолиант не просто так. На его страницах описана история главы одного из кланов, дерзнувшего восстать против прошлого императора. Успех его был весьма сомнителен, сам предводитель погиб, а затеянная им война за престол обернулась жестокой чисткой, подобной той, что разворачивается в империи сейчас. Поистине, история движется по спирали, раз за разом повторяя свои уроки. Однако меня не устраивает подобный исход. Мы с Наки погружаемся в исследование, теряя счет времени. По ощущениям, проходит не меньше 5 дней. Мы листаем книгу за книгой, прерываясь на спарринги и медитации, а потом вновь возвращаемся сюда. По крохам и обрывкам древних текстов мне удается отыскать упоминание о старинном эдикте, принятом задолго до восшествия на трон Эльдвиана. Если быть точным, его провозгласил первый владыка, объединивший бескрайние земли в одну империю. Словно мозаика, некогда разбитая на 1000 осколков и раскиданная по бесчисленным книгам, разрозненные кусочки постепенно складываются в единую картину. Прежде никому не удавалось воплотить этот закон в жизнь, хотя попытки и предпринимались. Кажется, у меня есть решение нашей проблемы, делюсь я с Наки своим открытием, но мне понадобится твоя помощь. Рассказывай, а лучше показывай, воодушевленно откликается мечница. Я отбираю книги, содержащие ключевые зацепки, и задаю вектор дальнейших изысканий. Вдвоем мы находим все больше и больше недостающих фрагментов, и древний указ предстает перед нами в деталях. Пусть пока еще не все части этой грандиозной мозаики на своих местах, мы определенно на верном пути. Вот что удается восстановить из глубин прошлого. Древний закон, призванный защитить империю, если трон займет недостойный властитель. Согласно эдикту, любой адепт, достигший уровня культивации, сравнимого с императорским, вправе потребовать у правящего монарха добровольно отречься в пользу более подходящего кандидата. Если император ответит отказом, претендент может вызвать его на ритуальный поединок, исход которого рассматривается как суд небес и подтверждает законность притязаний победителя на высшую власть. Формально этот указ все еще остается в силе, но прежде чем предпринимать решительные шаги, мы решаем посоветоваться с Кантором. Однако сначала нужно изучить вопрос досконально, ведь от нашего внимания не ускользают некоторые нюансы, способные осложнить ситуацию в свете текущего положения дел в империи. Разумеется, любой голодранец, каким бы сильным он ни был, не может бросить вызов государю. Претендент, кроме достаточно высокого этапа культивации, должен иметь веские основания, а его право оспорить власть верховного правителя обязано быть признано всеми семью великими кланами империи, по числу провинций. В прошлом соискатель престола, дабы не ввергнуть державу в хаос, должен был заручиться поддержкой лидеров каждого клана, убедив их в своей силе, мудрости, благородстве, тем самым подтвердив законность притязаний на трон. Летописи упоминают самые разные способы добиться расположения кланов, от победы над их лучшими бойцами до разрешения насущных проблем и демонстрации могущественных артефактов, составляющих часть силы воина. Венцом этого пути становилась клятва верности, которую глава клана приносил претенденту, ритуал, овеянный символизмом и не всегда подробно описанный. Лишь собрав воедино все семь клятв, соискатель короны мог заявить о своих правах перед лицом богов и людей. «Думаешь, это реально?» – спрашивает Нааки, склонившись над разложенными на столе записями, плодами наших долгих трудов. Ключевые моменты тщательно выписаны на отдельные листы. Я задумчиво изучаю перечень кланов. Многие названия вижу впервые, но одно из них я знаю даже слишком хорошо. Сомневаюсь, что стоит искать контакты с этими кланами. Большинство названий я вижу впервые, не говоря уж о том, чтобы встретить хоть какие-то упоминания в книгах, обвожу список рукой. Видимо, все это происходило очень давно, верно, а некоторые из них сейчас вопали у Эльдвиана, кивает Нааки, вчитываясь в пергамент. Кто-то скрывается, кто-то томится в темнице. Какие-то кланы, скорее всего, уже прекратили свое существование, пытаюсь восстановить в памяти относительно свежий справочник имперских кланов, который мне доводилось изучать во время учебы в академии. Другие же могли расколоться надвое, как это случилось с вашей сектой. Чтобы воспользоваться древним законом, нам надо убедиться в его актуальности и заранее наладить связи с нынешними лидерами кланов, подытоживает Нааки. А это будет ой как непросто. Что ж, звучит, как план. Глава 27. Некоторые из найденных нами кланов оказались мне знакомы, а других же я слышал впервые. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, мы с Нааки решаем обратиться за помощью к Кантору. Для этого приходится выйти в столицу и связаться с майором лично. Появляться в городе в собственном облике слишком опасно. Я придаю нам с Нааки новую внешность, теперь мы выглядим как обычные торговцы из провинции, приехавшие искать удачу в сердце империи. Наша одежда добротна, но не вычурна, с легким налетом дворянского лоска, не стоит, чтобы нас принимали за простолюдинов. Ханьфу из дорогого шелка, украшенные аккуратной вышивкой, довершают образ. Со стороны мы смотримся как супружеская чета, но разве семейная пара не может промышлять торговлей? Город еще не оправился до конца от демонического вторжения, раны его затягиваются медленно. Мы выходим недалеко от центральных улиц, в районах, пострадавших от недавних битв. Кое-где руины еще не расчищены, и эти пустыри посреди плотной застройки смотрятся непривычно и угрюмо. Впрочем, большинство горожан будто не замечает ни случившейся беды, ни творящегося сейчас безобразия. По столице расхаживает множество стражников, но простых обывателей они не трогают, разве что самых подозрительных, к каковым мы с Нааки сейчас не относимся. Облаченные в одежды дворян средней руки, мы сливаемся с толпой, становясь практически невидимыми для блюстителей порядка. Однако настроение портит листовки с моим портретом, развешанные повсюду. В этот раз художник постарался на славу, узнать меня не составит труда. К тому же изображение сопровождается увесистым перечнем моих заслуг перед империей, точнее, перед ее врагами. Мимо как раз проходит патруль. «Как думаешь, Рей?» Обращается ко мне Нааки, пользуясь вымышленным именем. «Да, Наа», откликаюсь я с дежурной улыбкой, предназначенной для хмурых стражников. Их командир даже отвечает натянутым подобием любезности. «Где бы нам отыскать лавку с диковинками?» Мечница затевает разговор, чтобы не вызывать подозрений. Стражи окидывают нас взглядами, и один из них устремляется прямо на нас. Мы изображаем легкий испуг, но служивый пробегает мимо. «А ну стой!» — кричит он, набирая ход. Мы оборачиваемся вслед за прохожими, расступающимися перед рьяным блюстителем порядка, который нашел себе добычу в лице мальчишки, стащившего пару яблок с прилавка. Одежда у него не похожа на обноски обычного голодранца. Скорее всего, его семья пострадала во время вторжения демонов. В противовес ему стражник одет не по чину богато. Легкий доспех городской стражи соседствует с блестящими перстнями на пальцах и золотой цепочкой на шее. Видимо, нерадивого отпрыска знатного рода в наказание определили на службу. Те, представители аристократов, кто тянет лямку постоянно, обычно не щеголяют подобной мишурой. «Да брось ты, Лерс!» — кричит вдогонку старший по званию. «Никак нет, командир. Малец нарушил закон, он должен быть наказан». Последние слова звучат почти комично, учитывая, что речь о ребенке. Юркий воришка не тратит время даром и улепетывает со всех ног. «Пойдем», бросаю я спутнице, устремляясь вслед за ним. Остальной отряд стражи ступает дальше по улицу, скрываясь за поворотом. Явно уверены в способности своего соратника догнать и разобраться с мелким воришкой. Сильм со всех ног улепетывает от погони, ныряя в узкую подворотню. Мать не раз запрещала ему соваться в этакие места, но выбора нет. Он всего лишь взял пару яблок, чтобы накормить голодную сестренку. Увы, его заметил стражник, а уж тот с него точно шкуру спустит. Нынче стража и с дворянами не особо церемонится, что уж говорить о простом люде. Ну все, попался, гаденыш. Раздается позади торжествующий возглас. Сельм, непривычный к лабиринтам трущоб, и не заметил, как забежал в тупик. Тебя ждет не только порка. Стражник выступает из тени, обнажая меч. Из таких отбросов и вырастают предатели. Все они начинают с малого, а заканчивают либо на эшафоте, либо в темнице. Я. Договорить ему не дают. Нечто стремительное выныривает из мрака, опутывает служивого и с силой впечатывает в стену, так что земля содрогается, а затем втягивает его в кокон из побегов и ветвей. Следом показывается громадная, точно гора, фигура. Угрюмый рослый мужчина с проседью в волосах приближается к застывшему от страха мальчишке и треплет его по голове, присаживаясь рядом. Затем он мягко разжимает судорожно стиснутую ладонь паренька. «Держи и больше не кради», — улыбается незнакомец, и у юнца перехватывает дыхание. Никто иной, как Рен собственной персоной, тот самый преступник с листовок. «Беги вон туда», — мужчина указывает направление. «Там выйдешь на широкую улицу, и впредь будь осторожней. Так вы же тот самый разбойник, которого стража ищет», — заикаясь, выдавливает из себя Сельм. «Разве вы не злодей? Правда, штука сложная, малыш. Не всегда она такова, какой нам ее преподносит. А теперь живо ноги в руки, пока эти олухи не хватились своего дружка». Рен кивает в сторону кокона. «Спасибо вам», — выпаливает неудавшийся воришка и со всех ног бросается прочь от греха подальше. В ладони он крепко сжимает шелковый кошель, щедро набитый монетами. Судя по форме и весу, целая горсть серебряных луников. Небольшое доброе дело позволяет проверить, насколько изменилось мое умение контролировать стихии. В отличие от сердца долины, здесь гораздо труднее поддерживать внутренний баланс. До встречи с императором придется довести это искусство до возможного совершенства. «Зачем ты раскрыл себя перед тем мальчишкой?» В голосе Наки звучит неподдельное любопытство, слегка приправленное ноткой тревоги. «Разве это не опасно, учитывая, что твой портрет красуется на каждом углу?» Я задумчиво смотрю вдаль, подбирая слова, чтобы объяснить то, что сам до конца не осознавал, пока не оказался лицом к лицу с испуганным ребенком в глухом переулке. «Понимаешь, медленно начинаю я, когда я увидел этого мальца, в его глазах плескался неподдельный страх. Страх перед жестокостью мира, в котором даже крохотный проступок карается с невероятной суровостью. За пару яблок его собирались избить, может даже, покалечить. В такие моменты понимаешь, до чего докатилась империя, если дети вынуждены воровать еду». Делаю паузу, собираясь с мыслями. Сперва я хотел просто помочь ему, не раскрывая личности, и уйти. Но потом подумал, если все отвернулись от него в трудный час, если все вокруг только и делают, что пинают его, как бродячую собаку, он ведь озлобится, потеряет веру в добро. Быть может, одно единственное истинно бескорыстное деяние незнакомца сумеет вновь вернуть ему надежду. Наки внимательно слушает, не перебивая. В ее глазах мерцает мягкий свет понимания. Я решил рискнуть и показать ему, что даже за маской того, кого ославили преступником на всю империю, может скрываться человек, способный на сострадание. Может, теперь он хотя бы задумается, что не все так просто в этом мире, что не всегда правда на стороне тех, кто громче кричит, и это поможет ему сохранить веру. «Рискованно», — замечает она. «Есть такое», — усмехаюсь я. «Но, знаешь, оно того стоило. Хоть одному человеку сегодня стало легче, уже неплохо. Из тебя бы вышел замечательный отец. Наки в облике незнакомки берет меня под локоть, выводя из темного закоулка. Идем скорее, нечего здесь прохлаждаться. Прогуливаясь по городу и совершив еще пару мелких добрых дел, мы подробнее разузнаем об обстановке из уст простого люда. Не все держат язык за зубами, особенно старики, которым уже нечего терять, они весьма резко отзываются об императоре. «Доколе терпеть эту нескончаемую войну?» — восклицает дряхлый старец, которому я помог втащить скарб на второй этаж. «С меня довольно. Юнцы уходят сотнями на запад, а конца нашим бедам все нет и нет. Не забывая о нашей первостепенной задаче, мы оставляем знак Кантору в условленном месте и затаиваемся в ожидании ответа. Вернувшись в укрытие Феррона, мы продолжаем тренировки и сбор сведений для предстоящей беседы с майором. На следующий день я проверяю несколько мест, где нам могли оставить послание, и нахожу его во втором тайнике. Майор сообщает, что завтра посещает одного из столичных чиновников в пригороде. Он предлагает встретиться там, в заброшенном доме. Благодаря Феррону у нас в запасе еще немного времени, которое мы посвящаем тренировкам. За пределами волшебной долины мои новообретенные способности даются труднее. Освоение новых стихий идет медленнее, но Наки помогает мне с водой, а Феррон обучает основам огненных техник. На место встречи мы прибываем первыми. Это небольшая, недавно покинутая усадьба клана, павшего жертвой императорской немилости за якобы поддержку мятежников. Осторожно пробравшись внутрь, мы оказываемся в невысоком центральном строении, окруженном одноэтажными пристройками. Здесь все еще царит идеальный порядок, будто хозяева вышли лишь на миг. Я задергиваю шторы и, на всякий случай, запечатываю окна техниками, чтобы ни один предательский луч не пробился наружу. В дальней комнате, где назначена встреча, я зажигаю по углам несколько парящих огненных сфер размером с рисовое зерно. Главное, пожар не устрой, а то точно заметит, шутит Наки. Ну, практика не помешает, а потом и свечки можно будет разжечь. Майор является затемно. Он явно рад нас видеть. Вижу, ты набрался сил. Кантор протягивает угощение, принесенное с собой. Посуду мы отыскиваем в буфете. Это ведь твои светильники. Я утвердительно киваю. Да, и потому нужно поторопиться. Без твоей помощи нам не обойтись. Ты же сведущ в имперских законах. Переходи к сути. Торопит нас Кантор. Охотно, я без промедления выкладываю перед ним находки из древних трактатов. Мне потребуется время, чтобы проконсультироваться с одним знающим законы и историю старцем, но звучит похоже на правду. В любом случае, даже если это окажется истиной, прежде подобная идея считалась бы чистой воды авантюрой. Мысль, что кто-то отважится бросить вызов императору еще год назад, казалась немыслимой. Тогда у меня есть еще вопросы. Я протягиваю Кантору список кланов. Пока он вчитывается, уточняет. Тебе же ведомо, что ты в розыске. Видел листовки в городе, отвечаю я. Все куда серьезнее, чем просто листовки. Теперь ты не просто какой-то там бунтовщик, а полноценный государственный преступник. Список моих прегрешений перед империей впечатляет, усмехаюсь я. Это не шутки, мрачнеет майор. На тебя объявлена настоящая охота. Под ударом можешь оказаться не только ты, но и все твои близкие. Если есть возможность, я бы на твоем месте предупредил всех родных и дорогих тебе людей. С некоторыми я и сам могу связаться. Наки ободряюще сжимает мою руку, а я тяжело вздыхаю. Прошу об одном, если сможешь, позаботься о моих родителях. В этом можешь на меня положиться, Кантор кивает. В остальном прямой помощи точно не жди. Иначе я сам окажусь под ударом, а пользы от меня будет куда больше, если я останусь вне подозрений. Мне и без того стоит немалых трудов не привлекать к себе лишнего внимания при нынешней мнительности императора. Хорошо, тогда хотя бы ответь на мои вопросы. В том фолианте упоминаются 7 великих кланов империи. Часть из них я знаю. Это кланы Лунного Камня и Пламенного Тигра. А с одним и вовсе предпочел бы не сталкиваться, но прошлого уже не изменить. Клан Алой Сакуры, в котором остался лишь один живой потомок, Тикору, адъютант генерала Кариссы. Ты его видел? Да. Прекрасно помню этого юношу. Что насчет остальных кланов? Я по памяти называю те, о которых у нас мало сведений или нет вовсе. Кланы Горного Барса, Снежного Журавля и Пустынной Гадюки. Можешь что-нибудь рассказать о них? Горные Барсы – это северяне. Они поддержали мятеж, за что и поплатились. Частично уничтожены, частично брошены в темницы, Собеседник неспешно отпивает вино из чаши, давая нам время запомнить подробности. Клан пустынной гадюки, южане, с ними вроде все в порядке, но, насколько мне известно, они до сих пор весьма лояльны к нашему императору. А что со снежным журавлем? Спрашивает Наки после долгой паузы. Ни я, ни Рен не нашли упоминания о нем в современной истории империи. КХМ, прокашливается Кантер. Да, припоминаю я такой клан. Он распался, кажется, на три части. Точно помню, что один из осколков, клан танцующего журавля. Начните с них, а там, глядишь, и выясните, кто еще может принести вам клятву. Последнее, это клан небесного вихря, говорю я. Знаешь таких, увы, качает головой майор. Придется поднять имперские летописи. Надеюсь, там что-нибудь обнаружу. Пока у вас и так хватает мишеней, так что без дела сидеть не придется. Он массирует усталое лицо и продолжает. Кстати, в скором времени должен состояться большой турнир. Император устраивает его, чтобы отвлечь народ от растущих проблем. Обычно кланы, проживающие вдали от столицы, съезжаются загодя, так что это будет отличной возможностью встретиться с кем-то из них. Помощь напрямую ты мне не сможешь, задумчиво произношу я. Однако в твоих силах предоставить больше информации о кланах. Это я могу, тут же откликается майор. Клан Пламенного Тигра владеет поместьем в этом городе, а его лидера я лично видел сегодня на приеме у чиновника. Он пробудет здесь еще как минимум день. Похоже, у них тут какие-то свои дела. Клан капитана Ирина, моего бывшего командира, упокой боги его душу. Разговор с его родственниками простым быть не может. До глубокой ночи мы обсуждаем план тайных посланий и встреч, в которых Кантер, пусть и неохотно, но все же соглашается поучаствовать. Он обещает подключить своих доверенных людей, однако посодействовать сможет не со всеми. С некоторыми, особенно со сторонниками Альдавиана, нам придется выходить на контакт самостоятельно. С Мингао, главой Пламенного Тигра, советую побеседовать лично, предлагает майор. Наведайся к нему завтра. Он ценит прямоту и открытость, но сразу предупреждаю, его сила под стать его взрывному характеру. Обсудив еще некоторые нюансы, Кантер покидает нас, посоветовав сменить убежище. В пригороде немало пустующих дворянских особняков. Хоть майор и был предельно осторожен, за ним могли следить. Связаться с ним можно будет прежним способом. Следуя его наводке, мы быстро находим территорию клана Пламенного Тигра. В нескольких кварталах от нее пустует чье-то поместье. Судя по виду, оно брошено совсем недавно, и мы решаем укрыться здесь. Ведем скрытное наблюдение, а на следующий вечер я отправляюсь на первый непростой разговор. Будь осторожен, напутствует меня Наки, ее брови хмурятся от волнения. Береги себя, любимый. В лучах заходящего солнца, пробивающихся сквозь покосившиеся ставни, лицо моей возлюбленной кажется прекрасным, словно изваяние бессмертной богини, но в глазах ее читается тревога. Я притягиваю Наки к себе, целуя в макушку, и сжимаю в объятиях. Неохотно разжимаю руки и, бросив на любимую последний ободряющий взгляд, растворяюсь в вечерних сумерках, шагнув навстречу неизвестности. Мне предстоит первый раунд в той битве, что в конечном счете определит судьбу империи и всех ее обитателей. Исход этой схватки зависит не только от моей силы, но и от искусства убеждения и дипломатии. Что ж, настал час узнать, достаточно ли я хорош в этом ремесле. Глава 28. Я меняю внешность, перевоплощаясь в рослого странника из дальних провинций, примерно таким я был, когда покидал отчий дом. Осторожно двигаюсь на свою первую встречу, сжимая ауру до минимума, но не скрывая полностью. Особняк клана Пламенного Тигра в пригороде не поражает размерами. Территорию окружает ограда, из-за которой выглядывают декоративные деревья. У ворот дежурят весьма сильные воины. Точно определить их уровень сложно, они тоже скрывают истинную мощь, но, поднявшись на этап ониксовой черепахи после тренировок в долине, я уверенно предполагаю, что стража не слабее пика серебряного богомола. Неплохо. Однако устраивать сцену при входе нежелательно, это может привлечь ненужное внимание. Я несколько раз обхожу окрестности, проверяя, нет ли слежки за имением. В районе знати осталось не так много благородных семейств. Убедившись в отсутствии наблюдателей, проникаю на территорию, просто перемахнув через забор. Пространство едва заметно содрогается, охранная техника настолько незаметна, что начинает излучать духовную энергию лишь после активации, до этого момента оставаясь полностью неуловимой. Вреда она не причиняет, лишь оповещает стражу. «Кто здесь?» Раздается резкий окрик. «С оружием на изготовку ко мне несутся пятеро мужчин. Странник», скупо отвечаю я. «Чего тебе надо?» Старший страж в клановых доспехах, богато украшенных огненными узорами, выступает вперед, наставив на меня острие копья. «Я ищу встречи с вашим господином». «Вздор!» — кричат остальные, чьи доспехи не столь роскошны. «Ты на себя смотрел?» — усмехается предводитель. «Шутки в сторону. Наш господин отличается благодушием, но дерзости не потерпит. Это не дерзость, а необходимость. Прошу, позвольте мне пройти, я не хочу причинять им вред, но ощущаю напряжение в колебаниях их аур. Вторгаться на территорию клана во время отдыха господина – уже не дерзость. Командир шагает ко мне, а его люди начинают охватывать полукругом. Это форменная глупость. Последний раз повторяю, я не желаю сражаться. Мне просто нужно переговорить с господином Мингао. Да многим нужно. Взрывается один из молодых бойцов. Но даже последние глупцы не решались нарушить его покой. Что здесь происходит? За спиной охраны раздается спокойный, но звенящий сталью голос. Господин, командир склоняется перед рослым мужчиной. Мускулистый адепт выступает вперед, пронзая меня суровым взглядом. Он уже в летах, но фигурой почти не уступает мне. Черные волосы щедро припорошены благородной сединой. На нем необычная ханьфу без рукавов, покрытая черными полосами и языками пламени, словно шкура мифического тигра. В глазах пылает внутренний огонь. В сторону, холодно бросает он стражи. Я сам побеседую с незваным гостем. Старший подает знак, и остальные отступают на почтительное расстояние. Я улавливаю вокруг куда больше аур, чем вижу воинов, и все они достаточно сильны. Не так уж ты глуп, раз явился сюда без приглашения, скрывая свою истинную мощь. Чувствую в тебе куда больше силы, чем ты показываешь. Должен понимать, чем это чревато для такого, как ты. Его голос полнится едва сдерживаемым гневом. Говори, кто ты и что тебе надо. Надеюсь, причина достаточно веская, чтобы тревожить мой покой. Усилием мысли я развеиваю маскировочную технику, и моя истинная внешность предстает перед всеми. Кто-то из стражей вскрикивает, а аура Мингао вспыхивает. Огненные языки пляшут вокруг него, вздымая волосы. Губы на миг кривятся в недоброй усмешке. Со всех сторон к нам приближается еще больше бойцов клана. Все обладают весьма внушительными аурами и явно готовы к бою, но остаются на почтительном расстоянии. «У тебя мало времени на объяснение». Из ноздрей Мингао вырывается струйка черного дыма. «Зачем преступник, чей портрет обклеил даже самые глухие уголки империи, посмел явиться в мои владения? Хоть я и обдумывал предстоящую беседу, нахожусь в легкой растерянности. Как начать разговор с человеком, которого вижу впервые, а он уже жаждет моей смерти?» Пламя вокруг собеседника выжигает траву на дюжину шагов во все стороны и опаляет каменные плиты дорожки. Аккуратно пытаюсь подобрать слова. «Пусть для вас я выгляжу преступником, но это не так. Нам есть о чем поговорить, и лишь беседа расставит все по своим местам. Любой мерзавец скажет именно так, но ты выбрал не лучшее место для попыток очистить собственное имя. Аура главы клана темнеет, а языки пламени вытягиваются в мою сторону. Я близко знал вашего сына, Эйрина. Мы вместе сражались против демонов. Не смей произносить это имя». Мингао скрипит зубами, в глазах пляшет безумие. Он продолжает высвобождать свою чудовищную мощь, и его аура пылает все яростнее. «Как ты смеешь говорить о моем сыне, когда я сам до сих пор не знаю всех обстоятельств его гибели? Кем ты себя возомнил, чтобы являться сюда и бередить мои незажившие раны?» Голос мужчины срывается, и в нем слышится не только гнев, но и затаенная боль потери, терзающая отцовскую душу. Он делает резкий шаг вперед, и земля содрогается под его стопой, покрытой золотисто-оранжевыми узорами. «Говори, что тебе известно, или убирайся прочь, пока я не передумал и не испепелил тебя на месте», — рычит он, и в этом рыке клокочет едва сдерживаемая ярость, готовая вот-вот прорваться наружу. Из особняка прибывает все больше стражи. Они берут меня в кольцо, но не решаются подойти слишком близко, опасаясь своего господина. Патриарх стискивает кулаки, и могучие руки покрываются золотисто-оранжевыми узорами. Пора поговорить с ним на понятном ему языке. Я высвобождаю свою ауру, тщательно контролируя ее поток и направление. Она раскатывается по саду, накрывая главу клана и его воинов. Волны могучей ки буквально сбивают некоторых стражей с ног, другие медленно оседают на земь. Почти все, Кроме Мингао и нескольких сильнейших бойцов, теряют сознание под натиском обрушившейся на них силы. Лицо лидера клана вытягивается от изумления. «Да кто ты такой?» – чуть удивленно тянет он. «Откуда в тебе эта сила? Немедленно объяснись. Наши ауры сталкиваются в неистовом противоборстве. Моя обтекает его подобно водопаду, но жар Мингао, словно магма из жерла вулкана, пересиливает мой напор. Я смотрю ему прямо в глаза и начинаю рассказ. Это не уловка и не обман. Я не хотел бередить вашу рану. Мы действительно были близки с Эйрином. Я чуть умеряю натиск, и наши ауры продолжают яростно биться, не выходя за пределы двора. Мы оба понимаем, сейчас не стоит привлекать лишнее внимание. Я ощущаю, как по краю территории клана активируется особая формация, поглощающая отголоски нашей силы, не давая им вырваться наружу. Вероятно, здесь частенько проводит тренировки сам патриарх и его родня. Отсюда и подобные заготовки. «Не темни», — вздыхает Мингао, и его пламя немного стихает. «Выкладывай все как есть. Я почитал за честь сражаться плечом к плечу с вашим сыном. Он научил меня многому, и я, не колеблясь, отдал бы за него жизнь, как он рисковал своей ради меня и других подчиненных. Делюсь я болезненными воспоминаниями». «Тогда почему он мертв?» — на удивление спокойно спрашивает мужчина, в его голосе не обвинение, а жажда истины. «Если тебе ведомо, как он погиб, рассказывай. Возможно, это своего рода проверка. На него напали подлые убийцы. Хочешь сказать, мой сын пал от руки жалких наемников?» Мингао хмурится, а его аура усиливается. «Ты испытываешь мое терпение, или решил, что напугал меня своей аурой? Мне будет гораздо проще рассказывать, если вы не будете перебивать меня каждую секунду». Собеседник аж задыхается от возмущения. Давненько с ним не разговаривали в таком тоне. «От рук наемников, но не от их клинков, продолжаю я. Его погибелью стал смертоносный яд, поцелуй забвения. С горечью вспоминаю тот скорбный день». «Вздор», — рефлекторно отзывается отец Эйрина. «Этот яд не распознает даже опытный целитель. К тому же, его запасы есть только у алхимиков императорской лаборатории, и применяют его только тени. Ты же не хочешь сказать, что моего сына убили гончие императора?» «Нет, не хочу. За убийцами стояли совершенно иные люди. Те, кто желал смерти вашему сыну, действовали наверняка, подмешав в отраву усиливающее вещество. Будь я рядом, возможно, сумел бы ему помочь». Тяжело вздыхаю я. Я качаю головой, глядя ему прямо в глаза. «Я здесь не за жалостью. Смерть Эйрина — незаживающая рана и на моей душе. Я корю себя за то, что не уберег его, что не был рядом, когда те ублюдки нанесли свой удар. Поэтому сейчас я предлагаю вам возможность хоть немного облегчить боль утраты». Мингао вскидывает бровь, явно озадаченный. «Что ты предлагаешь? Бейте, со всей силы. Обрушьте на меня всю свою ярость, всю скорбь и гнев. Нанесите самый мощный удар, на какой только способны. Если я устаю, значит, моя воля и раскаяние истины. А коли так, выслушайте меня до конца». «Забавно. Думаешь, твоей силы хватит, чтобы устоять против моей техники?» Его глаза расширяются, но он тут же прячет удивление. «Странные у тебя понятия об искуплении. Что ж, если ты и впрямь был готов умереть за моего сына, посмотрим, насколько честны твои слова». Я скидываю верхнюю одежду, обнажая мускулистый торс, точно высеченный из камня. «За смелость назову тебе имя техники, которая оборвет твою жизнь, юнец». Патриарх принимает стойку, вскидывая руки, словно дикий хищник перед прыжком. Охота пламенного тигра. После этих слов его аура взрывается, становясь подобной клокочущей магме. Из нее формируется исполинский зверь, переливающийся золотистым пламенем и полосами чернее безлунной ночи. Человеческий облик истаивает, и предо мной предстает грозное мифическое чудовище, древнее и безмятежное в своей первозданной мощи. Однако я спокоен и тверд. Моя ки плавными потоками заворачивает тело, создавая сбалансированный кокон. 5 стихий сплетаются воедино, окутывая плотной защитой. Я готов. Оппонент атакует без промедления. Вся мощь пламени обволакивает меня с головы до пят. Удар чудовищной силы встречает невиданную прежде преграду. За ним следуют другие. Шквал обрушивается на меня, и оскал тигра становится свирепее. Защитная аура прогибается, грудь обжигает болью от пробившихся сквозь нее атак, но их урон удается свести к минимуму. Образ хищника распадается, и на краткий миг вместо несокрушимого воина я вижу отца, потерявшего сына. В его груди зияет незаживающая дыра, а в глазах стоят слезы, которым не суждено показаться на свет. Он не позволит себе слабость. Напрасно. Видение тает, едва возникнув. Мингая долгую минуту изучает меня и констатирует. Ты достойно встретил свой жребий. Пройдем в дом. Негоже держать гостя на пороге. Его голос чуть смягчается. Он поворачивается и шагает к пагоде. Накинув одежду, я следую за ним, ощущая присутствие нескольких едва различимых аур. Поднявшись по лестнице и миновав веранду первого этажа, мы оказываемся в комнате, двери которой выходят прямо во двор. Расположившись друг напротив друга, мы продолжаем разговор. За спиной главы клана я замечаю ростовый портрет юной красавицы с двумя младенцами на руках, должно быть, его жены и сыновей-близнецов. Я завершаю рассказ об убийстве Эйрина. Я лично призвал к ответу советника Рейната, одного из главных заговорщиков, повинных в смерти вашего сына, добавляю последнюю деталь. Похвально, но ближе к делу. Ты ведь пришел не за этим. Все, что я хотел узнать, ты уже показал. Не желая тянуть, но и не торопя события, я подробно описываю отражение атаки бунтовщиков на столицу, участие трупоедов и сражение с архидемоном Менталосом, стоявшим за этим восстанием. Я знаю о недавних событиях в столице. Чего ты хочешь от меня? Чтобы я примкнул к новому мятежу? Голос Мингая ожесточается. Этому не бывать. Нет, я решительно качаю головой. Речь не о новом бунте. Я говорю о восстановлении попранной справедливости. Император ведет нескончаемые войны против демонов, но сам мало отличается от них. И это говорит тот, кто якобы сражался с исчадиями. В голосе Мингая все еще слышится недоверие. Возможно, в своем неистовом стремлении истребить демонов он сам не заметил, как уподобился им. Я приступаю к самой важной части истории, повествуя об императоре, который без зазрения совести пользуется жизнями солдат для исцеления ран и продлевает собственное существование, поглощая жизненные силы звездных детей. Как бы вы поступили, если бы эта участь постигла ваших собственных детей? Мой взгляд невольно устремляется на картину за его спиной. Я испытал эту боль, потеряв горячо любимую младшую сестру, павшую от его рук. Собеседник перехватывает мой взгляд и угрюмо молчит, сам обратив очи к портрету юных близнецов и их матери. Не дождавшись ответа, я продолжаю. Если вам нужны доказательства, я готов их предоставить. Могу отвести вас к звездным детям, едва не погибшим от его деяний. На лице Мингая отражается мучительная внутренняя борьба. Он хмурится, губы то дрожат, то кривятся, кулаки судорожно сжимаются. Однако я не останавливаюсь, понимая, что этого недостаточно. То, что творится в столице и по всей империи, уже обнажает самую неприглядную изнанку. Клан за кланом, невзирая на былое величие, попадает под беспощадные жернова. Головы летят с плеч, менее удачливые отправляются в тюрьмы или вынуждены скрываться. Даже здесь, в пригороде, по соседству с вами пустует множество усадеб. И лучше не станет, будет только хуже. Мингая слушает, не прерывая, но по нему видно, как в душе бушуют противоречивые чувства. Мировоззрение, формировавшееся годами, дает трещину. Я чувствую, как сопротивление главы клана постепенно слабеет под напором неопровержимых доводов и моей несгибаемой воли. Чтобы положить конец этой тирании, я намерен прибегнуть к древнему, почти позабытому способу призвать Альдавиана на небесный суд. И для его свершения мне необходима поддержка великих кланов империи, в том числе священная печать вашего клана. Завершаю я свою речь. Я услышал достаточно, а ты, полагаю, сказал все, что хотел. Мингая поднимается. Дай мне время поразмыслить. Он бросает взгляд мне за спину, где я улавливаю присутствие нескольких слабых аур. Принесите гостю чаю, распоряжается он. Я слышу удаляющиеся шаги, а Мингая, отвесив поклон, покидает комнату. Вскоре мне подают чай на подносе. Уже можно считать это маленькой победой. В ожидании сменяется несколько чайников. Прислуга ведет себя предупредительно. Не знаю, сколько проходит времени, но мне кажется, будто миновала целая вечность. Наконец отец Эйрина возвращается и разделяет со мной напиток. Поначалу он безмолвствует, но затем все же нарушает тишину. Многое из сказанного тобой уже давно витает в воздухе, заметно даже невооруженным взглядом. Но никто прежде не помышлял о подобной дерзости, которую предлагаешь ты. Лидер пылающего тигра склоняет голову в знак уважения, и это весьма обнадеживает. Я слишком стар для таких авантюр, да и есть что терять. Он умолкает, подолгу вглядываясь в семейный портрет. «Я и без того потерял слишком многое. Вряд ли тебе понять, каково отцу пережить свое дитя. Не хочу, чтобы эта боль выпала на долю других родителей. Чем бы ни занимались их дети, неважно простая крестьянская ребятня или отпрыски знатных кланов, главное, чтобы они могли вернуться к родным и разделить с ними семейную трапезу, разделить все горести и радости обычной жизни». Мингая запускает руку в складки одежды и извлекает небольшую резную шкатулку из редкого дерева. Протягивает ее мне. «Вот знак того, что я поддержу тебя на великом небесном суде. Этот древний закон еще никто не применял, ибо дерзнувшие не доживали до часа суда. Надеюсь, тебе это удастся, но путь предстоит проделать в одиночку, иначе суд не свершится, шкатулка переходит из его рук в мои. Клянусь, Рен из лесных холмов, что я, Мингао, лидер одного из семи первых кланов Объединенной Империи, признаю тебя претендентом на престол и нашим представителем на суде, который должен пройти под пристальным взором самих небес. Если нынешний император отринет нашу волю, пусть ваши судьбы рассудят небеса и пять первородных стихий. Открой и прими знак нашего клана в доказательство моих слов и веры в тебя». Я открываю шкатулку, чувствуя, что дереву, из которого она изготовлена, не одна тысяча лет. От прикосновения моих пальцев в памяти вспыхивают яркие моменты истории. Внутри, на бархатной ткани покоится искусная нефритовая печать в форме пылающего тигра. Кажется, будто он живой. «А теперь уходи, претендент, здесь тебе оставаться слишком опасно». Исполненный воодушевления, я возвращаюсь к Наоки под утро, в усадьбу, ставшую нашим убежищем. Она тоже времени даром не теряла и успела получить послание от Кантера. В ее глазах читается тревога. Завидев меня, она поднимается навстречу. Кантер передал весть о клане горных барсов. Им назначена дата казни. «Либо император разгадал твой замысел, либо его разум окончательно помутился, и он решил очистить тюрьмы таким кровавым способом». Ее слова обжигают, словно раскаленное клеймо. Времени остается все меньше, а ставки возрастают с каждым днем. Теперь промедление равносильно смерти, и не только для меня, но и для тех, кто мне доверился. Нужно действовать, и действовать незамедлительно, пока еще не слишком поздно. Глава 29. Послание Кантера включало не только устные подробности, но и свиток с тщательно выведенными деталями плана и небольшой картой на обороте. Сделать это тихо будет непросто. Боюсь привлечь слишком много внимания, но игра стоит свеч, задумчиво тяну я, внимательно изучая место грядущей казни, указанное в послании. Приговор должен быть приведен в исполнение через несколько дней, на центральной площади главного города Северной провинции, на глазах у многочисленной толпы. Почему ты так в этом уверен? В глазах Наоки плещется тревога. Разве ты не можешь принять почти любую личину? Зачем показывать свое истинное лицо? И как ты вообще собираешься туда попасть? С помощью убежища Феррона? Это сразу вызовет подозрение, что замешан кто-то еще. Пусть это сводит императора с ума, усмехаюсь, а раскрыться придется, чтобы члены других пострадавших кланов знали, что я на их стороне. Разумно, но опасно, прижимаясь ко мне в поисках поддержки, шепчет Наоки. Мне нужна еще одна услуга. Ты же понимаешь, я справлюсь и сам, а твоя помощь потребуется здесь, для связи с Кантером. Понимаю, она сжимает губы, пряча печаль расставания за решимостью. Только будь осторожен, Рен. Даже с новой силой не задирай нос, иначе не заметишь, как вражеский клинок поразит тебя. Я запомню твои слова, но сперва нужно навестить Феррона. Пешком или даже на духовном скакуне мне на север не успеть. Возможно, Минши смог бы доставить меня к нужному часу, но его что-то до сих пор не видно в небе. Мы отправляемся к учителю. Призрак рад нас видеть, особенно Наоки. Кажется, у нее особый дар заводить дружбу с могущественными адептами. Не удивлюсь, если она и с Сакурой тоже поладит. Очередное путешествие. Наставник смотрит на меня с суровой миной на лице. Ты выжимаешь из меня последние силы. Не забывай, я давно мертв, и их осталось немного. Во-первых, осталось недолго, учитель, а, во-вторых, я верю в вас. Активно подбадриваю его, хотя знаю, что ворчание напускное. Займитесь пока чем-нибудь полезным или отдохните, пока я готовлю технику перемещения. Наоки останется здесь. Придется просить Феррона еще об одном одолжении. Впрочем, вряд ли он будет против моей компании. Пойдем, у меня идея, как тебя обезопасить. Заодно проверю свое мастерство в родной стихии. Я беру спутницу за руку. Заинтриговал, улыбается она. удиви меня. Мы приходим в зал для медитаций. В убежище Феррона есть покой для каждой из стихий. Сейчас мне нужно обратиться к истокам моей силы, чтобы защитить любимую. Сядь, пожалуйста, указываю я на центр зала, где сходятся потоки ки. Что ты задумал? Недоумевает она. Скоро увидишь. Я начинаю чертить на полу формацию, создавая узор на лету. По сути, это все та же техника перевоплощения, но теперь ею сможет пользоваться Наки. Я наслаждаюсь процессом, выводя затейливые линии, которые сплетаются в мощную связующую вязь. Теперь представь образ любого человека, который тебе, не дослушав, Наки призывает потоки ки. Они стекаются к ней, окутывая сначала растительными побегами, а затем обращаясь плотью. И вот передо мной уже предстает мое обнаженное отражение. Понятно, о чем ты думаешь, смеюсь я. Прости, но ни о чем другом думать не могу, когда ты снова собрался рисковать шкурой, фыркает она с наигранной обидой. Образ Наки меняется, являя миру неприметную девушку. Она будто нарочно остается ногой, испытывая мою выдержку. Техника может создавать и одежду, намекаю я, впрочем, не спуская с нее глаз. Обезопасив любимую от раскрытия ее личности, отправляюсь вместе с ней в трапезную. Это время проходит за едой и беседой. Мы стараемся говорить о простых вещах, но мысли неизменно возвращаются к грядущей битве. Вскоре к нам присоединяется Феррон, давая знать, что с его стороны все готово. Перед перемещением я прошу его еще об одном. Маяк я забираю с собой, но Наки тоже нужно будет уходить отсюда. Вы поможете ей, конечно. Неужто думал, я стану держать ее в плену? Он являет материальный облик и хлопает меня по плечу. Будь осторожен, Рен. В сам город северной провинции не могу переместить. Ютака когда-то поставил там такую защиту, что до сих пор держится. Ты окажешься рядом, но часть пути придется пройти пешком. Попрощавшись, я исчезаю. Холодные северные земли укутаны снежным одеялом. Я оказываюсь в лесу, где ветви украшены неровными сосульками и снежными шапками. Вокруг вечно зеленые ели и сосны. Я меняю облик, становясь неприметным северянином. Благо, они все рослые, так что приходится поработать лишь над лицом и одеждой. Чуть поплутав, вскоре я выхожу на широкую дорогу, мощеную камнем. Несмотря на непрестанный снегопад, она хорошо расчищена. Причина становится ясна почти сразу. Холод не мешает местным. Повозки и телеги тянутся к центральному городу. То и дело попадаются конные отряды и патрули. Я примыкаю к одному из караванов, надеясь разузнать о причинах столь бурной активности. «Да казнь предателей намечается», — отвечает пузатый торговец, у которого я прикупаю теплый плащ для поддержания беседы. Вот и съезжаются все туда. И они действительно это заслужили, интересуюсь я, разглядывая обновку. Незнакомец пристально смотрит на меня и спрашивает: «Ты что, не местный?» «Так я из отдаленного горного клана. У нас новости приходят с таким запозданием, что о начале войны узнаем только на победном параде». Собеседник ухмыляется и, посерьезнев, отвечает: «А, ну кто его знает? Поди разберись, то ли за дело, то ли под руку попали. В последнее время стало слишком много казней. Одну скажу, зрелище будет знатное. Это они умеют». Собрав еще немного информации, я попадаю в город. Стража без проблем пропускает меня с караваном внутрь, особо не разбираясь. Поблагодарив спутников, я несколько раз корректирую свой образ, чтобы меня не узнали, а плащ отдаю какому-то дрожащему бродяге. Ему он явно нужнее. Место для казни подготовили впечатляющее. Построили большой эшафот, и по старой доброй северной традиции предателей должны обезглавить. Обычно это делает местный правитель, но в данном случае его самого ждет плаха, так что в нарушении традиций прислали имперских палачей. Я внимательно изучаю окрестности. Центральную городскую площадь окружают самые богатые дома, и сюда выходит сразу три улицы. Все пространство покрывают специальные печати, а вокруг эшафота создана целая защитная формация. Уж не по мою ли душу, лестно. Казнь должна состояться через сутки на рассвете, так что я занимаюсь подготовкой. В отличие от более южных городов, здешние канализационные системы не такие глубокие и продвинутые. Спустившись вниз, я подчиняю себе стихию земли и, сочетая ее с древесными техниками, проделываю глубокий тоннель под городом, ведущий за его пределы. На это уходит почти все время. Во время отдыха пытаюсь найти, где держат пленников. Зачем тянуть до казни, если их можно освободить раньше? Однако их прячут столь тщательно, то с наскока это сделать не удается. В день казни на центральной площади собирается огромная толпа. Жители города стоят в первых рядах, приезжим достаются не лучшие места. Сам эшафот скрывает черный занавес. Становится понятнее предназначение защитной формации. Я попросту не могу почувствовать, что там скрыто. Долго гадать не приходится. Ткань падает, и на помосте во всей красе предстает клан Горного Барса, закованный в колодки. Их всего дюжина, а палачей и охраны гораздо больше. Я чувствую немало сильных аур по всей площади. Замечаю и людей в темных одеждах. Наверняка это тени Альдавиана. И как он только не перебил их всех после того фиаско во дворце, когда они его едва не прирезали по приказу Менталоса. Смотрите все, кто пришел поглазеть на казнь предателей. Этих ничтожеств, что мнили себя правителями Севера, а потом дерзнули восстать против нашего императора, выкрикивает худощавый мужчина в теплой меховой накидке, но не находит бурной поддержки. То ли бесконечные казни уже примелькались, то ли местные не очень-то разделяют его взгляды. Смутные времена наступили в нашей державе. Предатели восстали против воли императора, против самих небес. Его голос усиливается и разлетается над площадью. Однако никакая смута, никакая угроза не сломит тех, кто верен идеалам империи. Я пробираюсь все ближе к эшафоту, окруженному снизу кольцом стражи. Да начнется казнь. Пусть первой падет голова лидера горных барсов. Чуть ли не взвизгивает от радости оратор. Последнее слово. Кричит кто-то из толпы и быстро находит поддержку. Слышатся недовольные выкрики о нарушении древних традиций. На севере предателей должны казнить северяне. Мало того, лидеру даже не дают обратиться к народу. «Молчать!» – вскрикивает оратор. «Никаких!» Однако его слова тонут в рокоте собравшихся зрителей. Даже голос чиновника, усиленный техникой, не может перекричать людей. К нему подходит один из теней и что-то шепчет на ухо. Худощавый поднимает руку, и толпа постепенно стихает, но не полностью. «Будет вам последнее слово», нехотя соглашается он. По знаку мужчины изо рта главы горных барсов вынимают кляп. Он поднимает голову, насколько позволяют колодки, и смотрит на окружающих людей. «Говори, или тебе нечего сказать народу, который считал твой клан одним из правителей Севера. Император и есть самое большое зло в империи». Глаза измученного пытками главы клана сверкают огнем. Из-за него уже погибло столько людей, столько кланов. И если его не остановить, голос предводителя набирает мощь. В толпе зарождается волнение, начинаются выкрики. Один из теней бросается к узнику, обнажая меч. Я касаюсь земли, заставляя эшафот содрогнуться. Невесомым шагом прорываюсь сквозь оцепление. Краги древесного гнева покрывают мои руки и в последний момент со звоном сталкиваются с мечом тени, блокируя его удар. Еще один предатель, рычит противник, его оружие окутывается пламенем. Вместо ответа второй рукой я касаюсь колодок. Древесная стихия разрывает их, освобождая остатки клана Горного Барса. К эшафоту из толпы прорываются новые люди. На площади воцаряется хаос. Кто-то нападает на стражу, но большинство все-таки бежит прочь. Вокруг помоста поднимаются мощные древесные стволы, а сам он с оглушительным грохотом обрушивается под землю. Я окутываю всех членов клана побегами, оберегая их от удара. Страже и теням везет меньше. Их впечатывает в стены прорытого тоннеля, уходящего вглубь. Мы спускаемся вниз, и отверстие над нами закрывается землей и мощными корнями. Враги пытаются преследовать нас, но в подземном тоннеле у них нет шансов. Я обрушиваю его за нашими спинами, снова смешивая землю и напитанные моей ки корни. Я, Гамил, произносит израненный северянин, переводя дыхание. Несмотря на рваные одежды и явное истощение, он все еще выглядит внушительно. «А ты кто такой, чужак? Твое лицо кажется мне знакомым. Идем, я увлекаю их за собой. По дороге поговорим». Вспомнил. «Не так давно по империи распространяли листовки с портретом человека, похожего на тебя, а потом они резко пропали». Он чешет подбородок. «Это же ты, видно, ты долго находился в изоляции», подмечаю я. Они вновь вернулись, но на этот раз художник был куда искуснее. Предатель спасает предателя. Забавно, вздыхает он, потирая шею. Надеюсь, ты не на стороне проклятых трупоедов. Не переживай, между нами нет любви. Демонов я отправил на тот свет превеликое множество.